Перевозчик. Читает Варакина Ольга. Жил себе старый перевозчик. Никому не отказывал он в перевозе. Давали ему что-нибудь за это, он брал. Не давали, ничего не просил. Видит раз перевозчик, что через реку плывет курей, толстый змей. Плыл-плыл, и стал он тонуть. Тогда старик поспешил к нему на помощь на своем перевозе и перевез его на другую сторону. Ничего не сказал курей, только заплакал. И где упали его слезы, там растут с тех пор прекрасные цветы. Они растут и в других местах на земле, но только там, где поливают их слезами. В другой раз, когда старик сидел у своего перевоза, увидел он, что плывет молодая косуля и тонет. Поехал старик и перевез косулю на другой берег. Вышла косуля, ничего не сказала и убежала в лес. Пошел старик в лес нарвать себе салату на зиму. Вдруг выбежал красивый козел и стал рыть ногой землю. Но в это время проходил какой-то прохожий с лопатой, и козел убежал. «Будь добр, прохожий, покопай в этом месте!» Только три раза копнул прохожий, и стукнула лопата обо что-то. То было золото. «Благодарю тебя, — сказал старик, — за твою работу я даю тебе половину этого золота». «Это золото выкопал я, и оно мое», — сказал прохожий. Стали они между собою спорить, и так как ничего из их споров не вышло, то и решили они идти в город к судье. Судья отдал золото прохожему, а старика за вымогательство, избив палками, посадил в колодки. Ночью приполз к старику курей и укусил его в ногу. На другой день нога старика так распухла, что уже думали, что умрет он. Ночью опять приполз к нему курей и дал ему целебных листьев. От этих листьев на другой день пропала вся опухоль на ноге, и даже след от раны исчез. А курей в ту же ночь приполз к жене судьи и так же, как и старика, укусил ее за ногу. На другой день и у нее так распухла нога, что уже думали, что умрет она. Тогда начальник тюрьмы доложил судье, что у старика от чего-то пропала такая же опухоль. Позвал судья старика и спрашивает: «От чего пропала у тебя опухоль?» «Курей мне листья такие принес». «Где листья?» Показал старик, приложил к ноге жены судьи, и опухоль пропала. «Почему же курей принес тебе листья?» Тогда рассказал старик, как перевез курея и косулю. «А косуля что тебе дала?» «Дал ее муж то золото, которое ты передал прохожему». Тогда судья послал догнать прохожего, отобрал у него золото, передал старику, а прохожего посадил в колодки.